«Мистер Дэви, вам не хотелось бы поехать со мною недельки на две к моему брату в Ярмут? Это было бы чудесным развлечением, правда?» «А твой брат добрый, Пегати?» — предусмотрительно осведомился я. «Ах, какой добрый!» — воздев руки, воскликнула Пегати. «А потом там море, лодки, корабли, рыбаки и морской берег, и он будет играть с вами». Пегати имела в виду своего племянника Хэма, о котором упоминалось в первой главе, но говорила она о нем так, словно он был глаголом из английской грамматики. «Эм» — первое лицо единственного числа настоящего времени от глагола «быть», «to be». Я раскраснелся, слушая ее перечень увеселений, и отвечал, что это и в самом деле было бы чудесным развлечением. Но что скажет мама? «Да бьюсь я об заклад на гинею, что она нас отпустит», — сказала Пегати, не спуская с меня глаз. «Если хотите, я спрошу ее, как только она вернется домой. Вот и все». «Но что она будет делать без нас?» — спросил я и положил локти на стол, чтобы обсудить этот вопрос. — Она не может остаться совсем одна. Тут Пегати начала вдруг разыскивать дырку на пятке чулка, но, должно быть, это была очень маленькая дырочка, и не стоило штопать. — Пегати, ведь не может же она остаться совсем одна! — Господи помилуй! — воскликнул, наконец, Пегати, снова подняв на меня глаза. — Да разве вы не знаете? Она будет гостить две недели у миссис Грэпер, а у миссис Грэпер соберется большое общество. — О, в таком случае я готов был ехать. Я с величайшим нетерпением ждал, когда моя мать вернется от миссис Грэпер. Это и была наша соседка. Чтобы удостовериться, разрешено ли нам будет привести в исполнение наш замечательный план? Моя мать, удивившаяся гораздо меньше, чем я ожидал, охотно приняла его. И в тот же вечер все было решено. Условились, что она заплатит за мой стол и помещение. Вскоре настал день отъезда. Срок был назначен такой короткий, что этот день настал скоро даже для меня, а я ожидал его с лихорадочным нетерпением и немного опасался как бы землетрясения или извержения вулкана или какое-нибудь другое стихийное бедствие не помешали нашей поездке. Нам предстояло ехать с возчиком, который отправлялся в путь утром после завтрака. Я готов был отдать что угодно, только мне позволили одеться с вечера и лечь спать в шляпе и башмаках. Хотя я говорю об этом веселым тоном, но и теперь волнуюсь, припоминая, с какой охотой собирался я покинуть дом, где был так счастлив и даже не подозревал, какая ждет меня утрата. Когда повозка стояла у калитки, и моя мать целовала меня, чувство любви и благодарности к ней — и к старому дому, которого я никогда еще не покидал, заставило меня расплакаться, и я с радостью вспоминаю об этом. Мне приятно думать, что заплакала и моя мать. Я почувствовал, как у моего сердца бьется ее сердце. Я с радостью вспоминаю, что моя мать выбежала за калитку, когда возчик тронулся в путь, и приказала ему остановиться, чтобы она могла поцеловать меня еще раз. Я с радостью припоминаю, с какой горячей любовью приблизила она свое лицо к моему и поцеловала меня. Когда мы покинули ее одну на дороге, к ней подошел мистер Мэрдстон и, по-видимому, стал упрекать ее за то, что она так взволнована. Я выглядывал из-под навеса повозки и недоумевал, какое ему до этого дело. Пегати, которая тоже оглянулась назад, казалась не очень-то довольной, о чем свидетельствовало ее лицо, когда она повернулась ко мне. Я сидел и долго смотрел на Пегати, погрузившись в размышления. А что, если ей поручили бы потерять меня по дороге, как мальчика в сказке, удалось бы мне добраться до дома с помощью пуговиц, которые она теряла по пути. Глава третья. Перемена в моей жизни. Лошадь, мне думается, самая ленивая лошадь на свете, опустив голову, еле передвигала ноги, словно ей было приятно томить ожиданием владельцев багажа, который лежал в повозке. Мне даже показалось, будто она явственно хихикала, размышляя об этом, но возчик сказал, что у нее кашель. Возчик тоже норовил клюнуть носом, как и его лошадь, и, наконец, голова у него опустилась на грудь. Он дремал и правил лошадью, а руки его покоились на коленях. Я говорю «правил», но мне пришло в голову, что повозка могла бы добраться до Ярмута и без него. Лошадь и одна отлично справлялась. Что же касается до разговоров, то об этом он и не помышлял, и только посвистывал. На коленях у Пегати была корзинка с припасами, которых хватило бы нам с избытком до Лондона, если бы мы решили отправиться туда в этой же самой повозке. Мы изрядно закусили и неплохо выспались. Пегати спала, опершись подбородком на ручку у корзинки и не переставая караулить ее даже во сне. И если бы я сам не услышал, то не поверил бы, что беззащитная женщина может так громко храпеть. Мы так долго плутали по проселочным дорогам и так много потратили времени, чтобы доставить кровать в трактир или заехать еще куда-то, что я совсем выбился из сил и очень обрадовался, когда мы увидели Ярмут. Он показался мне мокрым, как губка. Мой взор охватил унылое пространство за рекой, и я недоумевал, в самом ли деле земля круглая, как утверждал мой учебник географии, раз одна ее часть может быть такой плоской. Впрочем, я рассудил, что Ярмут, возможно, находится на одном из полюсов, чем все дело и объясняется. Когда мы подъехали к городу ближе, и он представился нам в виде прямой линии, сливающейся с небом, я заметил Пегати, что какой-нибудь холм или что-нибудь подобное могли бы его приукрасить, и было бы куда приятнее, если бы земля резче отделялась от моря, а город и море не были так перемешаны, как сухари с водой. Но Пегати заявила более энергически, чем обычно, что надо принимать вещи, как они есть, и Анадия очень гордится своим прозвищем «Ярмутская копченая селедка». Когда мы въехали в улицу, вид ее показался мне очень странным. Когда на нас пахнуло запахом рыбы, дегтя, пакли и смолы, и мы увидали снующих моряков и повозки, громыхающие по камням, я почувствовал, что был несправедлив к этому деловому городку, и сказал об этом Пегати, которую очень обрадовало мое восхищение, и она заявила, будто всем хорошо известно, должно быть тем, кому повезло родиться копчеными селедками, что Ярмут, в общем, лучшее место на белом свете. «А вот и мой Эм вырос так, что его и не узнать!» — воскликнула Пегати. И в самом деле он ждал нас у дверей трактира и на правах старого знакомца осведомился, как я поживаю. Поначалу я не признал его, потому что он не бывал у нас с того вечера, когда я появился на свет, и, естественно, у него было передо мною преимущество. Но наше знакомство стало более близким, пока он нес меня на спине домой. Это был крупный, крепкий парень 6 футов росту, сильный и широкоплечий, но ухмыляющееся мальчишеское лицо и вьющиеся светлые волосы придавали ему застенчивый вид. На нем была парусиновая куртка и штаны из такой же жесткой материи, что они могли стоять самостоятельно, не обрекая ног. Носит ли он шляпу, этого нельзя было сказать с уверенностью, поскольку его голову, словно старый дом, прикрывал какой-то просмоленный лоскут. Хэм тащил меня на спине. Под мышкой он держал наш сундучок, другой сундучок несла Пегати, и так мы пробирались какими-то проулками, устланными щепками и засыпанным песком. шли мимо газового завода, канатной фабрики, верфи, плотничьих, бандарных, конопатных, такелажных мастерских, кузниц и великого множества тому подобных заведений, пока не вышли на унылую пустошь, которую я уже видел издали, и тогда хам проговорил: «А, вот там наш дом, мистер Дэви». Я стал глядеть по сторонам, озирая эту пустошь, смотрел и на море, и на речку вдали, но никакого дома найти не мог. Неподалеку виднелся темный баркас или какое-то другое судно, отслужившее свой век. Оно лежало на суше, железная труба, прилаженная к нему в качестве дымохода, уютно дымила, но ничего другого, напоминавшего жилье, на мой взгляд, здесь не было. — Это не там, не тот корабль? — Вот-вот, он самый мистер Дэви, — ответил Хэм. Если б это был дворец Аладдина, яйцо птицы или что-нибудь подобное, едва ли я был бы больше прельщен романтической идеей там поселиться. Сбоку была прорублена восхитительная дверца, была здесь и крыша, и маленькие оконца, но самое большое очарование заключалось в том, что это был настоящий корабль, несчетное число раз бороздивший морские волны и отнюдь не предназначенный служить жильем на суше. Вот это меня и пленило. Если бы когда-нибудь он был построен для жилья, я счел бы его тесным, неудобным или расположенным слишком уединенно, но он, конечно, не был создан для такой цели и показался мне самым лучшим пристанищем. Внутри он отличался чистотой и опрятностью. Был тут и стол, и голландские часы, и комод, а на комоде чайный поднос, изображенный на нем леди под зонтиком, гуляющий с воинственным на вид ребенком, катившим обруч. Поднос, дабы он не упал, подперли Библией. Если бы поднос не извергся, он вдребезги разбил бы чашки, блюдца и чайник, окружавшие Библию. На стенах висели незамысловатые цветные картинки в рамках и под стеклом на тему из Священного Писания. Впоследствии, всякий раз, видя такие картинки у разносчиков, я невольно сразу же вспоминал дом брата Пегати. Авраам в красном одеянии, собирающийся принести в жертву Исаака в голубом. Даниил в желтом, ввергнутый в логово зеленых львов, особенно бросались в глаза. На небольшой каминной доске красовалось изображение люгера Сара Джейн, построенного в Сандерленде, с прилаженной к нему настоящей маленькой деревянной кормой, произведение искусства, сочетавшее художественное мастерство со столярным ремеслом и казавшееся мне одной из самых привлекательных вещей на свете. В стропилах торчали крюки, назначение которых я не мог в то время угадать, и было там несколько сундучков, ящиков и тому подобных вещей, служивших для сиденья и заменявших стулья. Все это я охватил с первого взгляда, едва переступив порог, что, по моей теории, свойственно детям, а затем Пегати открыла дверцу и показала мне мою спальню. Это была самая лучшая, самая миленькая спальня, какую можно только себе представить, в корме судна, с оконцем в том месте, где прежде руль выходил наружу, с маленьким зеркалом, повешенным на высоте моих плеч и головы и обрамленным устричными ракушками, с небольшой кроватью, как раз по моему росту, а на столе в синем кувшине стоял букет морских водорослей. Выбеленные стены были белы, как молоко, а стеганые лоскутные одеяла так пестро, что меня заребило в глазах. В этом замечательном доме я обратил особое внимание на запах рыбы, такой прилипчивый, что когда я вытащил из кармана носовой платок, чтобы высморкаться, платок успел так пропахнуть, будто я завертывал в него омара. Когда я потихоньку поделился своим открытием с Пегати, та сообщила, что ее брат промышляет омарами, крабами и лангустами. Позднее я обнаружил, что целая куча этих тварей перемешанных в беспорядке, норовящих ущипнуть все, что им удается захватить клешнями, обычно копошится в маленьком деревянном сарайчике, где стояли чаны и горшки.